После жестокой кровавой схватки площадь напоминала настоящее поле битвы, усыпанное трупами и умирающими. «Сестра Мирия! Лето, докладывай! Кассандра получила ранение, но броня приняла основную силу удара. Она остается боеспособной, остальные ранения незначительны и не вызывают беспокойства. Общая сумма погибших горожан еще не подсчитана, но она измеряется сотнями. Мы насчитали 19 трупов репликов. Квестер Нолан изучает их. Я связалась с Коронусом. Они готовы развернуть дополнительные войска на поверхности по первому вашему приказу. Еще рано. Элохейма, недоумевала Лето. Мы пришли сюда не за тем, чтобы захватить этот мир. Они атаковали нас. Это акт священной войны. Возможно, но я не собираюсь отвечать тем же, не разобравшись с ситуацией. Слишком многие конфликты начинались именно так. Они не говорят нам правду. Это уже достаточный повод. Здесь все сложнее, чем кажется на первый взгляд. Это и есть главная причина, почему мы должны докопаться до истины. «Сестра Мирия, можно поговорить с тобой?» — сказала подошедшая Ро. «Так какие будут приказы?» — напоследок спросила Лето. «Продолжайте вести наблюдение. Я вернусь в цитадель». «Как прикажете». Когда Лето ушла, Ро тихо сказала. «Она смотрит на нас так, как будто хочет убить. Найди мне хоть одну причину, почему бы и не поступить именно так. Те, кто напали на нас, были такими же репликами, как и ты. Я уже говорила, они не такие. Красные, пережиток прошлого. Они являются отклонениями среди нашего рода. Жестокие и поглощенные разрушительными эмоциями. Мы пытались перевоспитать их, реабилитировать, но не смогли. Ничто не помогает, они неисправимы». Ро объяснила, что в каждом новом поколении клонов некоторые имеют покрасневшую кожу, и у них отмечается склонность к агрессии и жестокости. Совет был вынужден собрать всех созданий, которые не властны над собой, и изгнать красных на отдаленный остров-континент. Но они каким-то образом возвращались, разоряя миролюбивые города Холоса. «Ты скрывала это от нас! Как мы можем после этого доверять тебе?» — выпалила Мирия. «Вы должны понять, красные — единичная проблема. Они не отдают себе отчета в том, что творят. Будто бешеные животные». «Да», — воскликнула Ро. «Там, откуда я родом, бешеных животных убивают, не позволяя им свободно разгуливать, где они захотят». Мирия глубоко вздохнула, чтобы успокоиться. «Как часто случаются подобные нападения?» «Не так редко, как раньше, надо признаться. Но они происходят стихийно, сестра Мирия. Когда красные приходят, мы прячемся, и затем они уходят. Мы выживаем, мы отстраиваемся. Скажи это жителям Холоса, погибшим сегодня. Я должна посовещаться с моими коллегами на корабле. Что ты собираешься делать? Это еще предстоит решить».